Глава 14. В шоке открываю глаза шире. Хлопаю пару раз и отхожу от Марата. Я уже ничего не понимаю. То есть ты хочешь, чтобы для публики я стала твоей... Не договариваю. Что я могу сказать? Примерно понимаю, к чему клонит советник президента, но... Я была без него все это время, справлялась одна, растила дочь. И вот сейчас, как по волшебству, кто-то сотрет мою жизнь ластиком и напишет новую. Сценарий, по которому все было иначе. Моя умненькая Оленька, ты все прекрасно понимаешь. Для всех будет написана красивая история любви, где, чтобы уберечь свою семью, я прятал дочь и свою невесту, почти жену. Мы с тобой не спешили скреплять наши отношения официальным браком, так как счастье любит тишину. Да, малышка?» Выговаривает все с кривой улыбкой, которая не касается глаз мужчины. Отворачивается и идет к бару за новым стаканом. А я ощущаю, как у меня в горле першить начинает, сухо становится. Облизываю сухие губы и понимаю, что, кажется, я в шаге от того, чтобы упасть в обморок. На негнущихся ногах следую за Маратом и валюсь на диван. Спустя мгновение в мои руки сильные пальцы вкладывают стакан и подносят к дрожащим губам, заставляют сделать глоток. Я сопротивляюсь, боюсь, что он мне сейчас что-то крепкое в рот зальет, заставляя проглотить, но это оказывается вода, и я пью с жадностью. Ловлю взгляд дымчато-синих внимательных глаз, которые цепко следят за мной. «Так страшно быть для всех моей, Оля?» — спрашивает с иронией, а я ответить не могу. Понимаю, что это все лишь верхушка айсберга. Понимаю, что такой человек, как Марат Умаров, умеет играть на опережение. Своим нестандартным умом он может видеть развитие ситуации в своей специфической проекции. И вот теперь я становлюсь марионеткой в руках опытного кукловода. Отнимает хрустальный холодный бокал от моих губ и смотрит на меня, а я понимаю, что от влаги мои уста блестят призывно, и взгляд Умарова становится слишком порочным, опасным. Он хочет меня. В нем живут желания и темперамент. Я знаю, я помню. Но именно это пугает, что я для него лишь тело. Я чувствую, что он до сих пор не верит в то, что я не лгу. И я не могу понять причин подобной упертости. «Страшно не знать, что будет и во что ты меня впутываешь», — отвечаю, собравшись с мыслями. «Я дам защиту тебе и твоей дочери. Этого достаточно, чтобы ты понимала всю серьезность ситуации. Я уже запустил механизм, и лечение мира, считай, начато. Это на одной чаше весов. А на второй?» — замолкает, сверлит меня взглядом. «Ну что же, раз не догоняешь, послушай. Что будет, если я оставлю тебя и отпущу на все четыре стороны? Во-первых, у советника и правой руки президента есть незаконно рожденная дочь. Неважно, так ли это, сам факт. А значит, за твоей дочерью начнется охота. Как знать, может, она уже начата. И сегодняшняя диверсия – это часть игры, которую уже начали вести. Пункт номер два. Ты с дочерью в моем доме. А многим и этого хватит. Пункт 3. Журналисты, которые также слышали твой крик и очень захотят узнать у тебя подробности. Пункт 4. На твоих руках больной ребенок, который стал центром внимания многих. А теперь, оля-ля, давай представим, что будет, окажись ты за периметром моих ворот без охраны. Сколько шагов ты успеешь сделать? Отходит от меня и садится в кресло. По-мужски широко разводит бедра и буравит меня взглядом. А у меня истерика затихшая подкатывает, трясти начинает. Смотрю в глаза Марату и не знаю, что сказать. Разве что выдыхаю едва слышно. Я просто хотела, чтобы ты помог дочке. Уже не важно, что ты хотела и почему. Я тебе на пальцах объяснил расклад. Доходчиво? Киваю. Пытаюсь собраться. Смотрю в красивое лицо восточного мужчины. Шикарный, как сам черт, даже сейчас такой уставший. с несколькими расстегнутыми пуговицами на рубашке, которая демонстрирует треугольник золотистой кожи с жесткой порослью волос. Облизываю губы и беру время на раздумье. Взвешиваю слова Марата и признаю его правоту. Такие люди, как Умаров, не имеют слабостей, они неуязвимы. А я проявила верх глупости, когда решилась прокричать сквозь толпу. Но, а как иначе? Как иначе мне было подобраться к такому человеку? Аудиенцию, что ли, просить, которую мне никто бы не дал? Вопреки здравому смыслу, вопреки своим страхам и ненависти, которые я испытываю к этому мужчине, я понимаю, что Марат прав. Он, черт возьми, всегда прав. Потому что думает иначе. Потому что нестандартен в решениях, но безбожно жесток в их исполнении. Уж мне ли не знать, как он скор на расправу, особенно когда уверен в своей правоте? Что я должна делать? Спрашиваю, обняв свои дрожащие плечи руками. Смотрит на меня, делает глоток из бокала, а я рассматриваю его. Замечаю, как дергается кадык на широкой шее. Отставляет бокал и улыбается. Только улыбка эта холодная, не затрагивающая глаз. Я чувствую, как в нем кровь кипит. Ему не защищать меня хочется, а шею свернуть. Ведь Умаров не прощает предательства, а для него я остаюсь той, кто предал. Выдерживает паузу, смотрит на меня так, что, кажется, сейчас достанет ствол и пристрелит. Даже охрану звать не станет. А то, что Марат меткий стрелок, я также знаю. «Ты умеешь стрелять?» — спрашивает юная Оля из воспоминаний и смотрит на мужчину, который сдержанно улыбается ей. Холодно сейчас, осень, а запах зимы в воздухе ощущается морозной свежестью. Мой горячий мужчина обнимает меня, прижимает к широкой груди, а мои пальчики лежат на кашемировом пальто Марата. Пока я, запрокинув голову, смотрю в его лучистые смеющиеся глаза. «Это всего лишь тир», — отвечает, едва сдерживая мальчишескую улыбку, а у меня пальчики колят то ли от холода, то ли от желания убрать с его лица выбившуюся прядку. Иду на поводу у своих чувств и, отбрасывая прядь, на мгновение зарываюсь в мягкие локоны и смеюсь. Ну и что, что тир? Чтобы получить подарок, нужно 10 из 10 выбить. Тебе действительно понравилось это розовое недоразумение? Спрашивает и смотрит в сторону павильона, а я лишь пожимаю плечами. Это завлекаловка. Никто не выбивает 10 из 10, Марат. Даже дети знают, что это лишь способ завлечь и заработать. Смотрит на меня и поправляет мою шапочку, которая ему так нравится, дергает за волосы. Ты мне еще лекцию про ведение бизнеса расскажи, маленькая. Теребит мою прядку и спрашивает. Померзнешь минутку без меня, пока я показываю, что на любую махинацию можно найти методику обнуления? Что? Хлопаю глазами, не понимаю, что он сказал. Что за термин и вообще что это означает? Смотри, отвечает коротко, оплачивает патроны и начинает стрелять по движущимся целям. А я смотрю, как улыбка с лица хозяина этого маленького уличного тира начинает слетать. Мараджи выбивает все цели. Затем подзывает к себе дрожащего мужичка, который от чего-то топчется на месте и реально бледнеет, боится моего спутника. Не знаю, что видит мужичок на лице моего мужчины, Умаров стоит ко мне спиной. А когда разворачивается, обнимает, и в руки ко мне ложится незамысловатая игрушка, первый подарок Умарова. Потом были бриллианты, украшения, дорогая одежда и далее по списку. Ничего не взяла, все так и оставила на трюмо в нашей спальне. А его охрана и не проверяла, что я взяла, а что нет. Могла бы забрать свои подарки. Но тогда, когда Марат выкинул меня, я взяла лишь свое. Ушла налегке, ровно так же, как и пришла в его дом. И вот опять дежавю. Только теперь Умаров не дает мне выбора. Он ставит перед фактом того, что для всех будет создана новая история нашей жизни, где я счастливая невеста и мать его дочери. На сердце болит и щемит. А ведь все действительно могло быть именно так, если бы не пресловутое «если бы». Его диагноз, в который он верит, и я мать-одиночка. Как все для тебя легко, Марат. Сотрем и начнем все заново. Так выходит. Где не понравилось, закрасим, обновим. И вот ты уже не тот, кто выкинул беременную женщину на улицу, а добропорядочный отец семейства, который все это время опекал и скрывал свою личную жизнь. Говорю болезненные слова, швыряю обвинением, а самой больно. Но голос у меня уверенный, и это действует на Марата подобно триггеру. Он поднимается из кресла. Я ожидала, что перепрыгнет разделяющий нас столик и убьет на месте. Но лед в его глазах лишь усиливается. Хочу отпрянуть, только лишь сильнее вдавливаю спину в мягкую спинку дивана. Опускает обе руки с двух сторон от моего лица и смотрит мне в глаза. Желваки на щеках ходуном ходят. Опасный, сильный. Опускает ладонь на мою щеку, убирает прядку за ухо. Так нежно, так порочно. И у меня все внутри кровью обливается. Быть рядом с ним. Чувствовать терпкий парфюм и запах мужчины, который был самым близким, которого любила и который разбил все воздушные замки. Это испытание, которое я должна выдержать. Мне есть для кого быть сильной, есть ради кого бороться, и я не намерена сдаваться. Не провоцируй, Оля. Или ты специально проверяешь предел моего терпения? Спрашивает, вскинув бровь, сверлит меня взглядом и получает в ответ молчание. Я не провоцирую специально. У тебя нет выбора. Смирись со своим положением и играй на публику, любящую невесту советника президента. Ненавижу тебя, шеплю. Взаимно, Оленька. Только от нас с тобой зависит жизнь и здоровье ни в чем не повинной девочки. Так что наши взаимные пререкания стоит отложить до лучших времен. Разве ты так не считаешь? Киваю, прав Марат. Жизнь и здоровье мира прежде всего. Отвечаю едва слышно и смотрю в глаза мужчине, который еще какое-то время молча смотрит на меня. Убирает руки и освобождает мне место для маневра, но встать с дивана я не могу. Так и продолжаю рассматривать широкую спину Марата, который стоит, заложив руки в карманы. Смотрит на меня через плечо, короткий хлесткий взгляд и оглушительная фраза, заставляющая покачнуться и радоваться, что я все же сижу, иначе бы упала от шока. Через несколько дней состоится ежегодный благотворительный гала-вечер у президента. Ты пойдешь со мной. Больше ничего не говорит. Умаров поставил перед фактом, оставив мне лишь возможность наблюдать за его широкой спиной, удаляющейся и скрывающейся за дверями. Надо же. Еще вчера я считала копейки, обдумывая, сколько могу потратить на еду и сколько сэкономить до получки, а сегодня меня уведомляют о том, что я пойду на президентский бал. Я бы рассмеялась истерически и в голос, если бы не было так печально и грустно. Умаров должен поддерживать легенду, красивую историю любви богатого мужчины и юной девушки, которая родила ему дочь. Этакая идиллия. Ведь говорят же в народе, что счастье любит тишину. Вот и Марат задействует все ресурсы, чтобы было именно так, как он хочет. Делаю глубокий вдох. Если это все необходимо для жизни и покоя моей доченьки, то я это сделаю. Отмахиваюсь от всего. Не хочу больше думать. В последнее время в моей голове слишком много мыслей. Ситуация влияет, а я не хочу ни думать, ни вспоминать. И знаю, что надо делать, чтобы все эти тягостные мысли наконец-то оставили меня. Я иду к доченьке. Прохожу по коридору и нахожу свою малышку, лопающую йогурт, и улыбающуюся Елену Владимировну, подносящую ложку к открытому ротику Миры. Красивый кадр, сразу заставляющий и меня улыбнуться. И почему мне показалось поначалу, что эта женщина чопорная и ненавидит меня с дочкой? Не так это. Вижу сейчас. Возможно, было и предвзятое отношение к незнакомой девице с ребенком на руках, но сейчас чувствую, что что-то изменилось. Как только женщина замечает меня, она поднимается. «Ольга, вы что-то хотите? Возможно, голодны? Марат Фахраевич обычно обедает вне дома, и сегодня он ничего не приказывал по поводу готовки. Если вы голодны, я могу накрыть в гостиной». «Нет-нет, все хорошо, спасибо». Отвечаю, улыбнувшись и наблюдая, как моя Мира тянется к ложке с очередной порцией белой смеси. Ротик так и застыл открытым. Женщина, встрепенувшись, продолжает кормить мою малышку, А я замечаю, что Мируся не спешит ко мне. У меня дочка как рентген или локатор. Она не ко всем идет. Но сейчас, уже в который раз, я наблюдаю странности. Мира тянется к людям из окружения Марата, и к нему она сразу же зажглась каким-то теплом. Подхожу к окну и выглядываю на улицу. Во двор вымощены аккуратной брусчаткой с газоном и кустами, которые раскинуты по всему периметру особняка. «Ольга, быть может, чай или кофе с пирожным?» Опять слышу голос женщины, которая, кажется, хочет во что бы то ни стало меня накормить. Возможно, причиной тому моя излишняя худоба. Я скинула в весе за последнее время, не взвешивалась, конечно, просто по одежде понимаю, которая с меня начала падать. «Можете называть меня Олей, Елена Владимировна?» Отвечаю женщине, поворачиваюсь, чтобы заметить, как она тщательно протирает губки Миры и поет ее водичкой. Экономка ничего не отвечает, лишь кивает, бросив на меня какой-то цепкий и острый взгляд. «Умная женщина старшего возраста. Она изучает меня». Звук паркующегося автомобиля отвлекает, и я опять смотрю в окно, чтобы увидеть пару грузовиков, один из которых с логотипом игрушки. А вот и доставка приехала. Женщина поднимается, вытирает руки полотенцем, и я забираю на руки Миру. «Господин Умаров распорядился, чтобы мы оборудовали детскую рядом с вашей спальней», — суетится женщина. «Оленька, я пока побегу, организую процесс, а вы все же попробуйте выпечку. Приготовлена на славу». Смотрю на стол, где лежит шедевр кулинарии, припорошенный сахарной пудрой, но есть не хочу. Прижимаю к груди свою малышку, ухожу в гостиную, где мы играем и дурачимся. Не знаю, сколько проходит времени, и я не наблюдаю за часами. В какой-то момент вместе с дочкой соскальзываю с дивана на пол в поисках зайки, которого Мира отшвырнула. «Мама, Лю!» — произносит моя девочка в какой-то момент и обнимает меня крепко, несмотря на то, что мой одуванчик ничего практически не весит. Я не удерживаюсь и заваливаюсь на спину, смеюсь и щекочу свою крошку, которая звонко смеется, и неожиданно ощущаю на себе взгляд. Острый, резкий, полосующий просто. Поворачиваю голову, чтобы увидеть застывшего в дверном проеме Марата. Он стоит и смотрит на нас с дочкой так, что, кажется, его дымчато-синие глаза сейчас полыхнут. Каменное лицо, ничего не прочесть по мимике, но глаза... В них проскальзывает боль? Не знаю. Секунда, и это чувство испаряется, словно и не было. А моя малышка поворачивает голову и смотрит на Умарова. «Плинц Малат!» выкрикивает звонко, улыбается, словно солнышко. Не успеваю ее поймать, как она срывается с места и летит к мужчине, возвышающемуся над нами огромной скалой. Застывает перед ним, запрокинув голову, протягивает к нему руки и командует. «Лучки!» Просит, чтобы взял ее, а я неуклюже поднимаюсь, спешу к ним, боюсь Умарова, опасаюсь его реакции. В какой-то миг мне кажется, что он сейчас отшвырнет ребенка, как нашкодившего котенка. Я ожидаю всего, но абсолютно не того, что происходит, потому что Марат опускает свои огромные руки и поднимает Миру, прижимает к себе, а я спотыкаюсь на ровном месте, запинаюсь в ногах, потому что дочка, улыбаясь, опускает свои крошечные ладони на щеки мужчины, а я смотрю на своего одуванчика с пушистыми золотистыми волосами, на то, как моя малышка завороженно рассматривает собственного отца, и сердце обливается кровью. Потому что сейчас, когда она на его руках, я улавливаю сходство даже в профиле. Наблюдаю, как дочка пробегается пальчиками по суровым линиям на мужском лице, ласкает брови и даже нос трогает, наконец улыбаясь, заключив. «Красивый плинц, Малат!» С моих губ срывается рваный вдох. Не знаю, чего ожидать от Умарова, но неожиданно он улыбается. Светло и ясно. «Далеко не принц, малышка», — отвечает на полном серьезе, а моя Мира мотает головой. «Упрямая девочка. Я в ней черты характера ее отца улавливаю». «Нет!» Малышка опять касается лица собственного отца и неожиданно произносит «Иглай!» не понимает, вскидывает бровь и вопросительно смотрит на меня. Она хочет, чтобы ты с ней поиграл. «Дорогая, Марат занят, не докучай». Пытаюсь объяснить ребенку, что вряд ли Умаров сможет уделить ей время. Он считает ее чужой, хотя и демонстрирует свое теплое отношение к ребенку. Просто потому, как он мне сказал, дети ни в чем не виноваты. Дети не должны болеть, ни свои, ни чужие. Я запомнила. Умаров же переводит взгляд на дочку и отвечает спокойно. «Я не умею, Мира. Хочу еще что-то сказать, банальности, извинения, но застываю на полуслове, потому что советник президента не отказывает маленькой девочке. Он смотрит на нее с нежностью, с легкой улыбкой, держит мягко, словно хрустальную вазу удерживает в массивных руках, боясь надавить сильнее и разбить. «И гладь!» — уверенно отвечает моя малышка и тянет Марата. Он же, в свою очередь, улыбается и отвечает. «Давай у меня будет встречное предложение. Поднимись с мамой в комнату и посмотри. Мне тут сообщили, что для тебя подарки привезли». Мира начинает светиться, подобно солнышку. Моя девочка не часто получала подарки. Я баловала ее как могла, но что я могу на свою маленькую зарплату? Были сувениры и недорогие игрушки по праздникам. И неожиданно сердце пропускает удар. Мне вдруг кажется, что, возможно, пришел ответ на тест, и сейчас Марат уже знает, что Мира — его кровь, а значит, он будет задаривать мою малышку, чтобы я заберу дочь. Стоит вспомнить эту фразу, как мужчина смотрит на меня, словно улавливает что-то, но говорит совсем не то, что ожидаю. «Оля, с тобой все нормально? Ты побледнела». Опускает Миру, и малышка замечает своего зайчика, идет за ним, а я понимаю, что комната становится неожиданно маленькой, начинает крутиться перед глазами, пошатываюсь, но сильная рука подхватывает меня. «Оля!» — шипит и опускает меня на диван, а у меня мушки перед глазами. Ощущаю прикосновение к щекам, зрение возвращается, и я вижу красивое лицо, склоненное ко мне. Дымчатые глаза смотрят обеспокоенно. «Что это было?» — спрашивает серьезно. «Мне лучше, уже прошло. Я спросил, что это сейчас было», — повторяет с нажимом. «Ты чуть в обморок не упала». Его пальцы опускаются на мою шею, просчитывают пульс, опять касаются, но уже не так алчно, как сегодня, когда Марат показывал мне свою страсть. Он скорее осматривает, опускает ворот кофты и хмурит широкие брови так, что у него морщинка появляется, которую нестерпимо хочется разгладить. «Когда ты ела в последний раз? Или только кофе с утра глотнула?» — задает сухой вопрос, видимо, отмечая мою худобу. «Я...» «Когда?» — спрашивает нетерпеливо. «Я...» Делаю паузу, силюсь вспомнить, но не получается, поэтому и говорю тихо. «Я не помню». «Ясно». Отвечает, и спустя мгновение в комнате появляется мужчина в фартуке, которого я еще не видела. «Накройте в малом зале, мы сейчас подойдем». Командует, и служащий без слов исчезает. А я моргаю удивленно. Не знаю, как это получилось, может, где есть кнопка вызова персонала, я не заметила. Не успеваю додумать, Марат опять смотрит на меня. «Сейчас ты сделаешь всем одолжение и поешь. Так ты не поможешь дочери». Не знаю, что творится со мной, но именно в этот момент все страхи подступают, и я тихо спрашиваю. «Ответы теста пришли, да? Ты хочешь отнять у меня дочку?» «Не пришли», — отвечает спокойно и присматривается ко мне, запускает пятерню в волосы и приглаживает прядки, а затем произносит. «Я все равно помогу Мире. Не бросаю слов на ветер. Отвечаю всегда по счетам. Прекрати, Оля. Просто прекрати повторять, что она моя. Не подводи меня под грех, в такие минуты я едва сдерживаюсь». Мои пальцы сами приходят в движение, я накрываю руку Умарова своей и смотрю в его стремительно темнеющие глаза, выговариваю со всей уверенностью: «Она твоя, я не лгу». И в день, когда придут ответы теста, Марат, небеса разверзнутся над твоей головой, а под ногами будет пламя ада. Ты сам себе устроишь это пекло.